«Ведите себя прилично», — железным ледяным тоном неожиданно проговорила Дара, так что и мамонту стало холодно. «Простите», — сорванным голосом проронил Кристофер. «Я не пью кофе, это гадость». Похоже, у него началась истерика, причем странная, незнакомо бесстрастная. «Простите», — еще раз повторил он, — «я должен приготовить себе напиток», — и удалился на кухню. Дара пересела поближе к мамонту и молча взяла его руку, ладонь к ладони. Он подумал, что она хочет что-то сказать ему, сообщить свои выводы и наблюдения. Однако Дара молчала, глядя ему в глаза, спокойно и невозмутимо. От ее руки исходило приятное тепло и ничего больше. На кухне взвыл миксер, через некоторое время хлопнула дверца холодильника. Богатенький мальчик умел обслуживать себя сам. «Наркоман?» — одними губами спросил мамонт. Дара отрицательно качнула головой, отняла руку на мгновение раньше, чем появился Кристофер. Он пил что-то наподобие взбитых сливок с какао из высокого стакана для коктейля, делая маленькие частые глотки. В этом ощущалась жадность сильного, голодного и жаждущего человека. Он не мог стоять на месте, все время двигался, пока не осушил стакан. Движения его становились энергичными и законченными. Он оживал, выбирался из состояния неуверенности, как из трясины. И это его единичное питье не воспринималось как обыкновенная невоспитанность, а создавало впечатление ритуальности, как если бы мусульманин в присутствии христиан стал совершать намаз в положенный час. «Сколько вы хотите получить за свою интеллектуальную недвижимость?» — спросил он как-то заманчиво, улыбаясь. «В долларовом эквиваленте». У него появилось чувство юмора. «Меня интересует только металл. И только в слитках», — жестко ответил мамонт. «Понимаю. Так сколько?» «50 миллионов. Любая недвижимость в России очень дорого стоит. Надеюсь, сюда же входит сумма, которую я предложил в качестве уступки». В нем просыпалась знакомая мамонту самоуверенность. «Нет, мне не нужны ваши уступки», — спокойно проговорил он. «Плюс к этой сумме руководство головной фирмой «Валькирия». «Но зачем это вам?» — изумленно воскликнул богатенький мальчик. — «Впервые вижу человека, который сам выбирает себе такую обузу». — «Мне важно держать ситуацию под контролем», — сказал мамонт. — «Я лучше вас знаю, что такое Россия и что происходит здесь с богатенькими мальчиками через несколько месяцев. Не забывайте горький опыт своего отца». — «Простите, мистер Прист. Это ваша жена?» — вдруг спросил он. «Вы не представили». «Да, это моя жена», — с удовольствием ответил мамонт. «О, я знаю, как ее зовут», — воскликнул Кристофер. «Ее зовут мисс Очарование». «Пусть будет так», — согласился мамонт. «Не отвлекайтесь, Кристофер. Мы не закончили обсуждение всех проблем». «Ах, да, проблемы», — вздохнул он, глядя на Дару. «Они заключаются в том, мистер Прист, что вы не можете руководить фирмой «Валькирия». Нет, я верю в ваши организаторские таланты, и при некоторых условиях вы бы смогли управлять ею. Уверен, достигли бы колоссальных результатов. Но мои партнеры будут не согласны с вашей кандидатурой. Вы обладаете контрольным пакетом фирмы и не имеете веского слова». «Имею, но это обстоятельство мало что значит», — пояснил Кристофер. «В своем кругу таких, как вы, мы называем плебеями. Простите за скверное слово, но это в самом деле так. У вас чудесная жена». «Хорошо», — проронил мамонт. «Когда я смогу получить свой металл?» «Разумеется, в обмен на похищенные материалы». «Да, за исключением 4 дискет, которые вам так необходимы». Кристофер вскочил, заметался по комнате. — Вы обязаны вернуть все, и прежде всего дискеты. — Я ничего вам не обязан, — спокойно сказал Мамонт. — Это вы обязаны выполнить все мои условия. Поскольку мне достается лишь уральское отделение фирмы и 50 миллионов золотом, то и вам, соответственно, и часть, я бы сказал, большая. Ну что такое? 4 каких-то программы. «Послушайте, вы умный человек», — воскликнул Кристофер, набирая обороты. «Неужели не догадываетесь, с кем имеете дело?» «Догадываюсь», — усмехнулся Мамонт. «С изворотливым молодым человеком, который стремится любой ценой не упустить свои выгоды. Это не мои выгоды. Это, если хотите, выгоды будущего человечества, а в данном случае России». «Вот как? Любопытно. Фирма работает на будущее человечества, а вы хотите отобрать у меня такой лакомый кусок. Тем более я хочу участвовать в этом». «Не валяйте дурака, Прист!» — закричал Кристофер багровея. «Берите, что вам дают, и убирайтесь. Вы что, не соображаете, с кем устраиваете торговлю?»